Глава 9. «Тетя Таня, вы живы?» — прошептала с темноты детский голос. «Наверное», — ответила я. «Надо зажечь свет. Ищи табло. Оно должно светиться». «Есть!» — обрадовалась Ира. «Читаю. Вены, артерии, сердце, горло, пищевод». «О!» — заликовала я. «Нам в последний». Девочка нажала на нижнюю клавишу. Послышался свист. Меня втянуло куда-то. Потом понесло, как с горы. Какое-то время я летела в полной темноте. Потом откуда-то пробился тонкий луч света. Пол, в конце концов, стал ровным. «Офигеть!» — пробормотала Ира. «Мы где?» Я встала и приблизилась к панели. «Желудок, мозг, легкие, сердце...» «Вон камера!» — пролепетала Ира. «Звоните скорей!» Я вытащила телефон, увидела на экране 4 вызова от Ильи и соединилась с ним. «Тань, ты где?» — спросил эксперт. «Не знаю», — ответила я. В ту же секунду цепкие руки выхватили у меня сотовый. «Дяденька, она плохо объясняет», — зачастила Ира. Похоже, девочка, отбирая у меня мобильный, случайно нажала на громкую связь, потому что я услышала голос Аверьянова. «А вы кто?» «Ира». «Ясно. Таня рядом?» «Да». «Вас там двое?» «Да. Дядя, вы без остановки говорите, не даете мне объяснить». «Меня зовут Илья». «Дядя Илья». «Просто Илья, я не старый». «Просто Илья, мы изо рта попали в мозг». «Зачем?» «Вы подсказали». «Нет, я сказал, что мозг всегда должен быть в рабочем состоянии». Теперь я выдернула трубку у Ирочки. «Хватит умничать. Нам предлагается дорога через желудок, мозг, легкие, сердце». «Где вы?» — завопил Илья. «В музее», — ответила я. «Принимаем участие в игре. Как еда в теле человека передвигается». «За фигом ты туда поперлась?» «Все объяснения потом. Подскажи выход». «Куда девается то, что съел человек? Как еда покидает тело?» «Жидкость выводится почками, твердые отходы через прямую кишку». «А мы кто?» — жалобно спросила я. «Явно не вода», — фыркнул Аверьянов, — «а какашки». «Морально неприятно себя дерьмом ощущать», — вздохнула я. «Танюша!» — раздался в ухе голос Димона. «Не нервничай! Я нашел эту игру. Тут указан порядок нажимания клавиш. На дисплее у вас написано «Находитесь в пищеводе. Запоминай». Сейчас желудок, затем 12-перстная кишка, желчь и надо покинуть тело. «Спасибо!» — обрадовалась я. «Ира, вперед, нажимай на желудок». Пол раздвинулся, мы опять провалились куда-то, очутились в мешке, который стал сжиматься-разжиматься, толкая нас из стороны в сторону. «Ира!» — с трудом вымолвила я. «Ищи кишка!» Девочка справилась с задачей, нас втиснуло в узкий коридор, пол в нем оказался вязким. «Ноги застревают!» — пожаловалась Ира. «Представь, как тяжело бедной булочке, которую ты слопала, и ешь поменьше выпечки!» — пропыхтела я, отталкиваясь от мягких стен руками. «Вот и желчь! Фу! Осталось совсем немного!» Моя рука коснулась панели, открылась небольшая дверца, едва я протиснулась в другое пространство, как со всех сторон полилась вода. Мы с Ирой взвизгнули и надели капюшоны. «Выход из тела!» — завопила девочка. «Чур я первая!» «Конечно!» — согласилась я. Послышался неприличный звук. Ирина исчезла. Я подождала пару минут и, не глядя, стукнула ладонью по панели. Вместо стены, за которой скрылась Ира, разъехался пол. «Эй, стой!» — завопила я. «Мне не туда!» Откуда ни возьмись, выскочили два манипулятора, схватили меня, усадили в нечто, смахивающее на санки, пристегнули ремнями и толкнули. Меня понесло по коридорам. То поднимало вверх, то опускало вниз. Открывались и закрывались двери, что-то щелкало, чавкало, хрюкало. В конце концов, санки притормозили перед большой дверью. Она распахнулась, меня выкинула в зал, где стояли Вера Дмитриевна, дети без родителей и очень веселая Ирочка. «Ура!» — закричала она. «Мы первые!» Я сидела на салазках, пытаясь справиться с головокружением. «Ребята!» — назидательно завела Вера Дмитриевна. «Сегодня вы убедились, что еда имеет один вход и два выхода». «Как покинула тело Ира?» «Через попу!» — радостно возвестила девочка в розовом пуловере. «А как тело избавилось от Тани?» — не утихала тетка. «Его стошнило!» — хором ответили школьники. «Делаем вывод», — сказала Вера. «Ира у нас полезная еда. Она усвоилась. Что нашему телу нравится?» «Жареная курица, творог, мороженое!» «Хватит, молодцы!» — остановила детей Вера. «А что ему противопоказано?» «Тухлая сосиска!» — крикнул мальчик в джинсах. «А моего папу тошнит, когда он напьется», — сообщил подросток, который стоял возле меня. «Значит, тетя Таня у нас тухлая сосиска, а Ира вкусный полезный творог», — подвела итог Вера. «Татьяна, вам помочь расстегнуть ремни безопасности?» «Спасибо, сама справлюсь», — пробормотала я и кое-как встала. Голова кружилась, ноги дрожали, перед глазами прыгали черные точки, а в остальном начальница особой бригады чувствовала себя просто замечательно. И хорошо, что организатор игры несколько раз назвала меня Татьяной. Я забыла, как меня зовут. «Команды Иры и тети Тани становятся нашими победителями», — провозгласила Вера. «Мы сообщим международной комиссии их имена». «Но разве можно оставить наших лучших игроков без награды?» «Нет!» — завопили дети. «Я тоже так считаю», — обрадовалась Вера. «И вот наш приз. Ирочка, тетя Таня, встаньте в центре зала. Вас, наших умниц, должны видеть все-все-все!» Мы с Иришей заняли предлагаемое место. Я вздохнула. «Сейчас нам вручат по шоколадке, и можно уезжать. Чтобы я еще раз посетила этот музей, да никогда!» «Ни за какие пряники даже мимо не пройду!» «Наш подарок потрясающий!» — закричала Вера Дмитриевна. «Бесплатное посещение лабиринтов мозга! Уникальная возможность побродить по извилинам, посмотреть, как они работают, поискать выход из мира мыслей. Эту экскурсию нельзя купить. Она дается исключительно в награду. Длится 2 часа. Эксклюзив!» Ира подняла руку. «Можно сначала в туалет?» «Конечно!» — улыбнулась дама. «Дверь слева!» «И мне туда надо!» — воскликнула я и поспешила за Ирочкой. «Тетя Таня, вам хочется по мозгам шляться?» — спросила Ира, когда мы оказались вдвоем в сортире. «Ужас!» — выдохнула я. «Нас отсюда живыми не выпустят!» — протянула Ирочка. «Эта тетка как акула. Мимо нее на выход не пройдешь. Но я подумала, в туалете всегда есть окно». И не ошиблась. Вот оно, распахнуто. Мы на первом этаже. Уловили полет моей мысли? «Гениально!» — оценила я план Ирины. Не подумала о таком пути отступления. «А вы пролезете в окно?» — засомневалась Ира. «Не такая уж я и толстая», — парировала я. «Человеческое тело способно сжиматься». Я подошла к открытому окну, одной рукой уперлась в подоконник и через секунду очутилась на улице. «Ловко!» — похвалила меня Ира, вылезая из туалета. «Я так как выпрыгать не умею. Научите?» «Легко», — пообещала я.